подключился к уговорам Семка. «Даже лучше, чем Гедвига, только при ней это не ляпни», — ухмыльнулся Будищев. Степанида еще некоторое время посомневалась, но браслет так хорошо сидел на руке, что отказаться от подарка казалось выше ее сил. «Нет, не возьму. С чего такие подарки? Чай не праздник». «Вот что, Степанида», — разом прервал все более слабые возражения начальник. «Это тебе не безделушка какая-нибудь, а рабочий инструмент. И нужен он не для того, чтобы перед кавалерами форс держать, а производить благоприятное впечатление на потенциальных клиентов. А если непременно нужен праздник, то пожалуйста. Сегодня какой день? Какой? Ну, здравствуйте. Поминовение Стефании Дамасской 194. Именины у тебя, солнышко. Ой, и правда. А я и забыла, столько всего случилось в последнее время». «Это верно», — вздохнул Дмитрий и с нежностью провел рукой по волосам девушки. «Тяжелый выдался год у нас, я бы сказал насыщенный. Надеюсь, следующий будет легче». Стиша в ответ благодарно обняла его, но сама подумала, что следующий 1880, год високосный, и от него, как известно, добра не жди 195. Но она была девушкой умной, а потому говорить ничего не стала. Паровоз был похож на огромное чудовище из сказок. Он пыхтел, отдувался, иногда оглушительно гудел, отчего сердце Федора всякий раз замирало. Да и как тут не испугаться? Оно, конечно, приходилось ему и прежде добираться до места на поездах, да и на войне он всякого навидался, а только разве к такому привыкнешь? К тому же приехал он не куда-то, а в саму столицу, Санкт-Петербург, понимать надо. Народу вокруг было пропасть, и все куда-то шли, спешили, непонятно как умудряясь не сталкиваться между собой, чисто муравейник. Однако деваться некуда, и ему тоже нужно идти. У кого бы спросить только, как добраться до этого самого переулка? Адрес у Феди был записан на листочке бумаги, который он, чтобы не потерять, завернул в чистую тряпицу и положил за пазуху. «Куда прикажете, ваше степенство?» Улыбаясь во весь рот, крикнул Саблуч, как краснощекий извозчик в лаковом цилиндре и добротной шубе. «Только скажите, мигом домчим. А до Машкова переулка, к примеру, сколько будет?» Осторожно поинтересовался парень, по простоте принявший это предложение на свой счет. «Сущие пустяки, господин хороший. За пятерку домчим со всем нашим удовольствием». «Сколько?» — задохнулся Федор от несуразности запрошенной суммы. «А ну посторонись, деревенщина!» — басом рыкнул господин в богатой шубе и бобровой шапке. Отскочивший в сторону от испуга Федя едва не растянулся под всеобщий смех, а напугавший его купчина плюхнулся в вазок и велел кучеру: «Трогай! Куда же ты, сиволапый, со свиным рылом в калашный ряд лезешь?» Почти сочувственно поинтересовался непонятно откуда взявшийся городовой. «Так я это...» — только и смог ответить парень, разводя руками. «А паспорт у тебя имеется?» «Конечно», — засуетился тот и полез за пазуху, отчего пола нагольного полушубка распахнулась, открыв внимательному взгляду полицейского георгиевский крест и медаль на потрепанном мундире. «Воевал?» «Так точно. 138-го Болховского полка ефрейтор Шматов. Демобилизован?» «Вчистую. А в Машков переулок тебе за какой надобностью? Друг у меня там проживает. Звал к себе, обещался с местом помочь». «Друг, говоришь?» — насторожился страж порядка. «Ага, воевали вместе. Тоже кавалер? Бери выше, бантист. Ишь ты, тогда понятно, как он в таком месте поселился. Швейцаром должно или еще кем? Не знаю, господин городовой. И города тоже не знаешь? Как есть, не знаю. Тогда слушай, ступай вон туда, там извозчики попроще стоят. К лихачам не суйся, у тебя на них все одно не хватит. Сторгуй кого-нибудь вашего крестьянского звания. И смотри, больше 2 гривенного не давай». «Благодарствую», — поклонился парень и, подхватив свой мешок, бросился куда было указано. «Вот тюха», — с усмешкой подкрутил ус полицейский, — «а еще кавалер». Последовав совету, Шматов вскоре добрался до нужного ему адреса и с опаской вошел во двор. То, что простым людям в парадное лучше не соваться, потому как не про них этот вход, он уже знал. Чай, не совсем дурак. И тут же наткнулся на коренастого круглолицего татарина, чистившего снег деревянной лопатой. «Тебе чего?» — поинтересовался тот и, расплывшись в улыбке, отчего и без того узкие глаза превратились в щелочки. «Мне бы товарища повидать», — робко спросил Федя. «Живет он здесь». «Какого товарища?» «Графа». «Что-то ты напутал, парень. Я в этом доме всех знаю, не живет тут графов. Подполковник есть, калишский советник тоже есть, купцы первой и второй гильдии. Опять же, был, правда, барон, но помер года три назад, а вот графов с князьями нету. Ой, чертыхнулся про себя Шматов. Граф это прозвище, а фамилия его Будищев. Дмитрий Николаевич, изумился татарин. Ага, Митька в смысле Дмитрий. Эх ты, валенки. Покачал головой дворник и, отставив в сторону лопату, велел. Ступай за мной, провожу. Поднявшись на второй этаж, провожатый скинул варежку и ткнул заросший рыжими волосами палец в какую-то диковинную кнопку на стене. Раздалась резкая трель, отчего Федька вздрогнул и едва удержался от желания перекреститься. Обитая коричневой кожей дверь бесшумно отворилась и на пороге появилась какая-то очень красивая барышня. Что случилось, Ахмед? Да вот, Степанида Филипповна, человек господина Будищева спрашивает. Доброго здоровьечка, поклонился Федор, стянув с головы треух. Здравствуйте. Только Дмитрия Николаевича теперь нет. Вот незадача, огорчился Шматов. А скоро ли будет, не знаю. А вы по какому делу? Да повидаться хотел. Вы знакомы, Стиша? Кто там? Спросила барышню подошедшая из глубины квартиры дама и, выглянув наружу, удивленно воскликнула. Федя, госпожа Берг, расплылся в счастливой улыбке парень. Так точно, я это. Вы его знаете? Уточнил все еще сомневающийся дворник. Ну, конечно, это же Федя Шматов. Они вместе с Дмитрием Николаевичем служили в Болховском полку. Феденька, заходи, только валенки свои отряхни веником, пожалуйста. Заявившийся примерно через час Будищев, казалось, совсем не удивился появлению армейского приятеля. Здорово, дружище, весело воскликнул он, крепко обнимая Федьку. Ну что, не замордовали тебя на службе? Ня, улыбнулся во весь рот Шматов. В Болгарии хорошо было, а как нас в Россию вернули, так и срок мой вышел. Демобилизовали. Добро, коли так, усмехнулся Дмитрий и, обернувшись к своим женщинам, спросил. Красавицы, вы нас кормить сегодня будете? А то я устал как черт, да и замерз к тому же. Напоминание, впрочем, оказалось излишним, поскольку Гися и Стиша уже суетились, накрывая круглый стол посреди гостиной. Завидев супницу, из которой доносился аромат щей, фаянсовые миски и мельхиоровые столовые приборы, Федька оробел и не знал, куда себя девать. Но гостеприимный хозяин, не обращая внимания на его стеснение, усадил однополчанина рядом с собой и тут же наполнил хрустальные рюмки водкой из запотевшего графинчика. «Давайте за встречу!» Все, кроме Степанида и Семена, которым выпивка не полагалась по малолетству, дружно выпили. «Хороша!» — крякнул Будищев, и, заметив выразительный взгляд Гиси, с хитрой улыбкой добавил, «особенно с мороза!» «Это верно!» — поддакнул порозовевший Шматов. «Кушайте, пожалуйста!» — налила ему полную тарелку Стиша и, вернув половник в супницу, присела рядом с усиленно работающим ложкой мальчишкой. «Благодарствуйте, хозяюшка!» — отозвался парень и принялся за еду. Поскольку в доме Будищева все работали, приготовление пищи лежало на прислуге, улыбчивой вдове лет 45 по имени Авдотья. Официально она числилась кухаркой, но вдобавок к заботам на кухне закупала продукты, убиралась в доме и вообще вела хозяйство. Иногда ей помогала Степанида, да и Гедвига Генриховна, бывало, баловала своих домашних тельной закуской из сельди или запеканкой 196, но в основном та прекрасно справлялась сама, тем более что ее хозяева были людьми непривередливыми. «Знаменитые щи, наваристые», — похвалил Федька с блаженной улыбкой. «Это ты еще солянки в исполнении нашей поварихи не пробовал», — заметил Дмитрий и пододвинул к приятелю рюмку. «Давай вздрогнем, и расскажешь, как там наши». «Слава богу, все живы», — начал обстоятельный рассказ Шматов. «Северьян Галиев на сверхсрочную остался», — сказывали, — «уже в фельдфебеле метит». «Как чувствовал, что мы встретимся», — велел кланяться. «Степка Егоров, что артельщиком был, как и я, демобилизовался, говорил, трактир откроет, этот сможет, а офицеры, по-разному, их благородие господина Гаупта перевели в штаб, Михаил тоже куда-то черт унес, а вот Всеволод Михайлович служит еще, это ты про Гаршина, что ли, 197, ага, хороший офицер, с понятием, а вот господин Малышев в отставку подали, понятно, а теперь расскажи, где ты шарахался до сих пор, так домой в деревню отправился, и что там?» Худо, не стал скрывать Федор. Мамка еще прошлой зимой померла, один я остался. Избенка без пригляду совсем худая стала, скотину мир разобрал, так что хозяйство почитай, что и нету. Я сперва на заработки подался в Рыбинск, а уж там Борчука нашего встретил, Лиховцева, его. Ну и как он, бедует, Прямо-таки бедует, известное дело, хоть и благородный, а без ноги трудно. Тоже верно. Так вот он мне твой, то есть ваш, адрес и дал. Я так и понял, покивал Будищев, потом с сомнением оглядев наряд однополчанина, обратился к Гисе. Гедвига Генриховна, счастье мое, ты видишь, как одет наш друг, как крестьянин, отозвалась та, сделав вид, что не поняла намека. А разве это хорошо, смотря для чего? Для жизни в большом городе. Дмитрий, что ты от меня хочешь? Блин, я тебе конкретно намекаю, что надо бы его приодеть. Ты думаешь, ему подойдет отделанная кружевами кофточка из розового муслина? Из какого нафиг муслина, и почему кофточка? Господи, Будищев, а ничего, что у меня мастерская по пошиву дамского платья. Услышав это, Стеша с Семеном чуть не поперхнулись от смеха, а раскрасневшийся от выпитого Федор только растерянно хлопал глазами, не понимая толком, о чем идет речь. Молчать, женщина, шутливо пригрозил пальцем своей половине хозяин дома. Твой день, 8 марта. Я серьезно, Дима. У нас и ткани, и фурнитура рассчитаны для дам, причем весьма небедных. Разумеется, мне и моим работницам достанет квалификации пошить мужской костюм. Но сам подумай. Не надо, попробовал робко возразить Шматов, но бывший унтер на корню пресек дискуссию. Федя, извини, конечно, но ты выглядишь, как последнее чмо. А в Питере, брат, везде встречают по одежке. Стало быть, и эта одежка не должна сидеть, как на корове седло, мягко прервала сожителя Гиса. Я вполне согласна, что нашему другу нужно обновить гардероб, но это не значит, что ему немедля следует пошить фрак. И что ты предлагаешь? Вообще-то существуют лавки готового платья. Но если это не подходит, то своди его завтра к Анне и дело с концом. Ты провертанин? Именно. Она хорошая портниха и работает быстро. Ладно, уговорили, нахмурился Будищев. Завтра сходим к Аннушке. А кто это? Осторожно поинтересовался Федя. Завтра узнаешь. Хотя нет, завтра не получится. Нам с Барановским нужно в Кронштадт. Зачем? Насторожилась Гися. По делам. Это понятно, но какие у тебя дела с флотом? Самые разные, солнце мое. В основном по пулеметам, ну и у минеров тамошних какие-то неполадки. Просит помощь, минеров. Не пугайся так. Просто у нас на флоте именно они и заведуют всей электрикой. Я могу отвезти Федора к Анне, неожиданно вызвалась Стеша. Нам с Семеном все равно надо на Выборгскую сторону. Вот и проводим. А ведь верно, обрадовался Дмитрий. Сходите, а заодно и Аннушку проведайте. Передавайте привет. 100 лет ее не видел. Хорошо. Вольно же тебе каждый день проделывать такой путь, покачала головой Гиса, не одобрявшая работу девушки в гальванической мастерской. Да еще в такой холод. Ничего страшного, не согласился Будищев. Возьмут извозчика и мигом будут на месте. Как знаете, не стала спорить та и повернулась к гостю. Федя, хочешь чаю? Вот только чаю нам и не хватало. Заржал Дмитрий и снова взялся за графинчик. В таком случае можете продолжать, пожала плечами Гедвига Генриховна. А мне рано вставать, так что я вас оставлю. Это и вас касается, молодые люди. Услышав нетерпящий возражений голос, Семка со Стешей послушно поднялись и отправились к себе в комнату. Точнее, это была комнатка Степаниды, а мальчик обычно ночевал на диване в гостиной, но сегодня это место отвели гостю, так что девушке пришлось потесниться, а чтобы она не смущалась, туда перенесли из спальни большую ширму. Оставшись одни, приятели с удовольствием выпили, после чего продолжили разговор. «Слушай, граф», — замялся Федор, — «выходит, ты и впрямь в благородные вышел?» «Пока нет», — усмехнулся Будищев. «А Борчук, правда, у тебя управляющим?» «Да, чудны дела твои, господи. А с сестрой Берг вы как встретились?» «В лесу случайно. Грибы собирали». «Какие грибы?» «Подосиновики». «Смеешься? Ты еще обидься. Чего мне обижаться? Чай, не барин. А Стеша с Семкой, они тебе кто? Считай, что дети». «Эвана как? Вот что, Федя, расскажи-ка мне лучше, как ты дошел до жизни такой. Ты про что? Помнишь, перед тем, как в Россию вернуться, я всем вам раздал причитающиеся за добычу? Помню. Ну и отчего ты, друг Ситный, снова голой жопой на голой земле оказался? Там ведь не кислая сумма для простого крестьянина выходила. Вон Егорову, ты говорил, даже на трактир хватило. А с тобой что не так? Дык, это, замялся парень. Пропил, прогулял? Нет, что ты, испугался тот. Просто, понимаешь, бабы, сестренки, вздохнул Шматов. Одна младшая, ей приданое справил, а у той, что старше, дети мал-мала меньше, А тут корова как на грех пала. В доме шаром покати и племянники голодными глазами смотрят, а сами ровно шкелеты. Вот я и того не перезимовали бы они. Понятно. Пожалел, стало быть. Ага. Ну и ладно. Детей хоть выходили, слава богу. Обрадованно закивал приятель, поняв, что Будищев не сердится. Меньшой, правда, все одно помер. Слабый был, а остальные ничего так. Тьфу. Сплюнул Дмитрий от досады, но потом вспомнил, как крестьяне относятся к жизни и смерти, и успокоился. Не ругайся, граф, и не думал. Скажи лучше, чем думаешь заняться? Мне бы на завод какой поступить? Вздохнул парень и с надеждой посмотрел на приятеля. Дело хорошее. А специальность у тебя есть? Нет пока. Но я выучусь. Вот тебе крест. Ты же знаешь, я страсть какой сметливый. Угу, хмыкнул бывший унтер, прекрасно помнивший, что со сметкой на службе у того было не очень. Ладно. Потом потолкуем. Сейчас спать пора. С тех пор и началась у Шматова новая жизнь. Дмитрий усвистал из дома ни свет ни заря, успев только побриться и велев товарищу сделать то же самое. Даже завтракать не стал, сказав, что перехватит чего-либо в вокзальном буфете. Зато Федора снова усадили за стол, налили большую чашку крепко заваренного чаю и поставили цельную миску еще горячих булок, а к ним масла, ветчины и еще разных вкусностей, каких парень раньше не то что не пробовал, а и не видывал. Гедвига Генриховна, которую он про себя все еще называл сестрой Берг, из тиши ели понемножку, ровно птички клевали, а вот Семка разрезал пополам булку, щедро намазал одну ее часть маслом, сверху водрузил ломоть ветчины, затем сырой, накрыв сверху второй половиной, смачно откусил получившуюся конструкцию. «Кушай, Федя, не стесняйся», — улыбнулась Гися. «Бери пример с Семена. Так ведь пост ныне. А вчера что было?» — высоко подняла брови хозяйка. «Вчера я с дороги был», — робко возразил парень, чувствуя себя при этом крайне неловко. «Путникам дозволяется послабление. Ну, как хочешь», — одними губами улыбнулась модистка. Чертыхаясь про себя, что полез со своим уставом в чужой монастырь, Федя хлебал пустой чай. Стиша и без того не оскоромилась за завтраком. А что касается смутившегося поначалу мальчишки, то он здраво рассудил, что этот грех невелик, и отмолить его не составит большого труда, продолжил расправляться со своим бутербродом и вскоре вышел из этой неравной борьбы победителем. Потом они оделись и вышли на улицу. Гедвиге до ее мастерской было недалеко, а Шматов и дети направились к конке. К счастью, долго ждать им не пришлось, и скоро они сидели в вагоне, увлекаемом вперед парой крепких лошадок. Двигались они, надо сказать, не слишком быстро, к тому же внутри было холодно, но все же ехали, а не шли. «Скоро все конки переделают в трамвай», — авторитетно заявил Семка. «Это как?» — удивился Федя. «Это такой же вагон», — начал объяснять мальчишка, «только на гальванической тяге, без лошадей, в раке», — хмыкнул благообразный мещанин, ставший невольным свидетелем их разговора. «Где это видано, чтобы конка без лошадей двигалась?» Шматову это тоже показалось невероятным, но в последнее время он видел много разных диковин, каких раньше не смог бы и вообразить. Что же касается юного прожектора, то он, смерив незваного собеседника презрительным взглядом, продолжил рассказывать Федору про чудеса техники. «И откуда ты это только знаешь?» – удивлялся тот. «Так я же гальванер», – с апломбом заявил мальчишка. «Ты, я, да меня, если хочешь знать, сам Дмитрий Николаевич всему обучил. Я у него самый первый ученик. Мы с ним у самого герцога Лихтенбергского звонки ставили». «Ха-ха-ха», – каркающим смехом отозвался продолжавший греть уши мещанин. «Да кто тебя к такому важному человеку на порог пустит? Эки ты враль, парень. Нам пора выходить», — прервала не начавшуюся ссору Стиша, и они вышли. Пока шли, Федор усиленно крутил головой, пытаясь хоть немного запомнить дорогу, но у него ничего не получалось, а пояснения, которые давал словоохотливый Семен, лишь еще больше запутывали недавнего крестьянина. Наконец они прошли по большому мосту через Неву и оказались на Выборгской стороне. Дома тут были попроще, народ на улицах тоже, и скоро они оказались у дома, где раньше жил Будищев, о чем сразу же сообщил неугомонный мальчишка. Анна Вертанин, миловидная женщина средних лет с приятными чертами лица, тоже жила здесь и зарабатывала себе на жизнь шитьем. Поговаривали, что прежде у нее была своя лавка, которую отняли после смерти мужа алчные родственники. Но теперь она была простой портнихой, хотя дела у нее шли не так уж и плохо. «Здравствуйте, мои хорошие», — радушно поприветствовала она детей. «Что-то вы давно не появлялись», — совсем про меня забыли. Неправда ваша, тетя Аня, возразил Семка. Давеча я к вам забегал. Ой-ой-ой, то-то что забегал. Ладно, заходите, погрейтесь, а то мороз нынче злой. А это кто с вами? Это сослуживец Дмитрия Николаевича, пояснила Стиша. Они вместе турок били, быстро добавил мальчишка, будто опасаясь, что девушка все расскажет без него. Что же, приятно познакомиться, улыбнулась Анна, пожиравшему ее глазами Шматову. Федору его новая знакомая приглянулась с первого взгляда. Приятное и доброе лицо, чистенькое, хорошо сшитое платье с передником. Говорит вежливо, но при этом видно, что не барыня. Ему страшно захотелось произвести на нее благоприятное впечатление и молодцевато гаркнуть, что он, де, ефрейтор героического Болховского полка, и крест ему не кто-то, а сам наследник цесаревич на грудь повесил. Но вместо этого, он смущенно стащил с головы трюх парень и представился. Шматов я, Федя, из деревни Никульской, что под Рыбинском. Не слыхали? Конечно, слыхали, обрадованно вставил ехидный Семка. Кто же в Питере не знает про вашу деревню? Правда? Простите, но нет, мягко улыбнулась женщина и укоризненно посмотрела на мальчишку. А что я сказал? Сделал невинное лицо тот, но Стиша одернула его. Тетя Аня, пояснила она, Федор только вчера приехал, и ему нужно прилично одеться. Ну, вы понимаете, конечно, молодой человек, снимайте свой полушубок, и я возьму с вас мерку. Кстати, что именно вам нужно? Не знаю, промямлил тот. Пиджак, наверное, костюм, жилетку, пару рубашек, начала перечислять девушка, очевидно, получившая от будущего исчерпывающие инструкции. Все хорошего качества, но не броское. Дмитрий Николаевич сказал, что все оплатит, а вот это аванс. Костюм мастерового или приказчика? Мастерового, улыбнулась Стиша. Хорошо. Цвет, на ваше усмотрение. Разоблачившийся, наконец, Федор стоял перед портнихой, послушно поворачивая силы, поднимая руки, когда та велела. Анна быстро обмерила его, попутно черкая в записную книжку получившиеся цифры. Готово. Может быть, чаю? Спасибо, но в другой раз, отказалась девушка. Нам уже пора. Ты все так же работаешь в мастерской? Да. Не слишком подходящее место для барышни. Да какая же я барышня? Засмеялась Степанида. Скажите тоже. Как сказать? Покачала головой портниха. Выглядишь ты сейчас прекрасно, одета со вкусом, держишься с достоинством. Наверняка у тебя нет отбоя от кавалеров. Пусть только сунутся, насупился Семка. Я их в раз отважу. Значит, мы можем быть спокойны, улыбнулась Анна. Ну, нам пора. Дядя Федя, вы дорогу назад найдете, или... Нет, испугался Шматов. Я лучше с вами пойду. Торопливо накинув полушубок и едва не запутавшись в нем, он во все глаза смотрел на швею с немного странной фамилией Вертанин. Та, продолжая улыбаться, подошла к парню и, поправив одежду, застегнула ему крючки с почти материнской заботой. На первую примерку приходите через 3 дня. Хорошо, приду, я буду ждать. Летом в Кронштадт лучше всего добираться пароходом, регулярно снующим между крепостью и столицей. Но зимой, когда воды Финского залива скованы ледяным панцирем, приходится нанимать сани. Дорога эта не самая простая, поскольку даже в самом надежном льду могут случиться полыньи, а потому извозчик стоит недешево. Однако Барановского с Будищевым это не смущало. В санях пахло сеном и лошадиным потом, а еще свежим морозным воздухом, какой бывает только над морем. Крепкий гнедой конь, глухо цокая по льду копытами, быстро тащил сани. Ровная на первый взгляд поверхность на самом деле имела перепады, как будто морские волны замерзли в одночасье, и укрытых меховой полстью пассажиров едва не укачало дорогой. Впрочем, в остальном путешествие было даже приятным, а когда их экипаж достиг места назначения и стал петлять между вмерзших в лед кораблей, даже интересным. Владимир Степанович, как оказалось, хорошо разбирался в последних и охотно давал своему спутнику необходимые пояснения. «Смотрите, Дмитрий, этот трехбашенный красавец назван в честь адмирала Лазарева. До появления Петра Великого он и его сестершипы были самыми мощными кораблями нашего флота. А вот это герцог Эдинбургский, новейший броненосный фрегат, или, если угодно, крейсер. С чего такое название? Мы вроде с англичанами не дружим. Вы правы. При закладке он имел имя Александр Невский, но во время строительства к нам с визитом прибыл зять государя герцог Альфред, и корабль переименовали в его честь. Понятно. А вон та громадина и есть броненосец Петр Великий. Что-то он не очень громадный,